Одет он был весь в черное, белье отменной тонкости и белизны, на шее красовался даже и в дороге орден Станислава. На брюшке массивная золотая цепочка, на пальцах многоценные перстни. Дорогая артистической работы палка и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. О лице его распространяться много нечего, разве сказать только то, что оно носило плебейский, армяно-восточный характер и старалось бакенбардами своими походить на лица солидно влиятельных петербургских чиновников. В другом старце, напротив, с первого же взгляда невольно давал себя чувствовать прирожденный аристократизм, которым весь он был проникнут. Но несмотря на этот чистокровный аристократизм, несмотря на солидные годы, ему было под 60, в старце проглядывало нечто комическое, нечто не совсем-то солидное, что происходило от желания молодиться и выглядеть юношей, даже в некотором роде гамином. Пестрый легонький галстук, коротенький пиджак, полосатые панталоны, легкие изящные ботинки и, наконец, стеклышко в глазу ясно изобличали в нем, если не былого ловеласа, то, во всяком случае, настоящего любителя балета и стереоскопных картинок. Во всей фигуре его было что-то истощенное, болезненное, в лице порою мелькало даже нечто идиотическое. Старец страдал размягчением мозга. Члены этой последней группы для препровождения времени играли в чет или нечет. Оба старца, скомкав в кулаке по ассигнации, на перерыв старались, чтобы собеседница угадала четное или нечетное число. Она, смеясь, весьма небрежно и кокетливо произносила то или другое слово, и каждый раз ассигнация которого-либо из старцев переходила в ее дорожную сумку. Там уже лежало немалое количество этих выигранных ассигнаций. Третью группу составляли молодая девушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человек наружности, напротив, весьма красивый, в которой, несмотря на европейский партикулярный костюм, сквозило нечто кавалерийское военное. В восточном типе девушки ясно сказывалось фамильное сходство с кавалером Станислава, а в молодом человеке с пепельно-кудрой полной дамой в белом вуале и со старцем Гамином. И девушка, и молодой человек мало как-то интересовались друг другом. Совершенный контраст двум остальным группам. Девушку больше занимал роман Поля Феваля, а молодого человека – красота собеседницы двух старцев. Его более тянуло все к этой, последней, чем к своей соседке, но незаметный взгляд пепельной дамы каждый раз останавливал его подле некрасивой девицы. От зоркого взгляда рыжебородого джентльмена не ускользал этот немой разговор, и он каждый раз только чуть-чуть улыбался про себя какой-то двусмысленной улыбкой, незаметно перекидываясь взглядом собеседницу старцев. Наконец пепельная дама не выдержала и подозвала к себе молодого человека. «Вальдемар, ты забываешь наш разговор», — сказала она ему тихо, весьма близко подвинувшись к его лицу. «Какой это маман?» — спросил он небрежно. «Наши планы». «Но ведь это скучно. То от тебя никогда не уйдет, а тут состояние, ты забываешь». «Унтер-офицер, вы правы», — шутливо ответил он, целуя ее руку и уселся на прежнее место, затем, чтобы снова не обращать почти никакого внимания на смуглую девицу. «Господа, мы у пристани, конец игре», — сказала красивая дама своим обязательным старцам, захлопывая пружину дорожной сумки. «Игре, но не знакомству, баронесса», — заметил Гамин и вставил стеклышко. «Так не забудьте же имя, генеральша фон Шпильце», — весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя с помощью его из вагона. Тот ответил молчаливым, но многозначительным пожатием руки. На платформе все это маленькое общество, перезнакомившееся между собой за границей и еще теснее сплощенное теперь путешествием, весьма дружески продолжало болтовню и прощание в ожидании своих людей и экипажей. Наконец кавалер Станислава вместе с некрасивой девицей сели в щегольскую двухместную карету, запряженную кровными рысаками. В столь же щегольской коляске поместились Гамин с пепельной дамой и молодым человеком, а рыжебородый джентльмен и баронесса в наемном экипаже со всеми чемоданами отправились вдвоем в отель «Демута». «Ну, как твои дела?» — спросил он ее в карете. «Успешные. 930 выигрыши, да впереди 1000 шансов. Трем дуракам голову вскружило, а ты как?» «Так же, как и ты. Вообще петербургский сезон, кажется, обещает. У тебя не бьется сердце?» «Нисколько». «Да чего ж ему биться?» — удивилась она. «Как? А воспоминания? Тогда и теперь? Боже мой, какая разница?» Баронесса опять улыбнулась своей презрительной мимикой и ничего более не ответила. Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльмен, которого баронесса фон Деринг называла своим братом, был Ян Владислав Корозич. Так значилось в отметке полицейской газеты. В кавалере Станислава и его некрасивой спутнице тоже нетрудно узнать коллежского советника Давыда Георгиевича Шиншеева с дочерью Дарьей Давыдовной. Зато редко бы кто после 20-летнего расстояния решился признать в расслабленном гамине, в этом полушуте Гороховом, страдающем размягчением мозга, прежнего гордого Чайльд-Гарольда и великосветского льва, князя Дмитрия Платоновича Шадурского. Так проходит земная слава.